16 глава. Огонь горел так спокойно, что исподволь приходило понимание, они находятся в замкнутом, полностью закрытом помещении. Углы не освещались, и понять, какого размера это место, было трудно. Правда, долго смотреть на факелы, мирно потрескивавшие по обеим сторонам от Дорана, Сашка не могла. Яркий свет мучительно бил по глазам. Приходилось смыкать веки. Да и сознание мутилось от боли, которая, даже если девушка не шевелилась, часто взрывалась резкими уколами, бьющими от пальцев и пронизывающими все тело, напоминая о недавней пытке. Порой сознание уплывало, а когда возвращалось, первой мыслью всегда являлась одна – а если кисти оторвутся? Потом Сашка начинала чувствовать и вспоминать. Немного легчало, когда она ощущала, что веревки стянули ее руки не на самих кистях, а по локоть. Но любые попытки подтянуться, чтобы расслабить стиснутую руками голову, немедленно отзывались безумной болью. В одно из прояснений сознания она не сразу открыла глаза. Возможно, предупредили инстинкты, а может, сквозной ветер, холодком мазнувший по ранам, или мотание огня, видимое даже с закрытыми веками. Потом она осторожно и с трудом, грязные они слиплись от слез, разлепила ресницы и стал следить, притворяясь обморочной, за мелочью, бегающей по помещению и быстро-быстро болтающей в полголоса. Шаманов нет. Один цверк остановился перед Дораном и суетливо потыкал в него коротеньким копьишком. Тот, как и Сашка, висел в метре над полом помещения. Другие двое, остановившись за спиной первого, перебросились резкими словечками, после чего все дали дёру из комнаты, будто их кто-то суматошно позвал. Огонь успокоился. Знать бы еще, как часто они приходят. Сашка с усилием открыл глаза. Доран не шевельнулся с того момента, как она его видела. А если он не шевелится, потому что и я знать не даю, что прихожу в себя. Может, смотрит на меня, когда я в отключке? Доран. Она хотела сказать это звучно, чтобы он услышал, но из ободранного горла вылетел лишь сип. Хуже того, старание выговорить слово не принесло ничего, кроме сухого кашля. А потом? Потом пошла цепная реакция. От кашля содрогалось тело, израненные пальцы вновь послали по всему телу импульс боли, похожий на ветвистый прочерк молнии. Сашка не знал, как бывает, когда дотрагиваешься до галёного провода, но теперь получил представление. Ее будто били изнутри острыми ножами. Снова, плача от невыносимой боли, она заставила таки себя дышать часто-часто, чтобы успокоить болезненно сухое горло. «Алекс?» Все еще вздрагивая, Сашка выждала мгновение и подняла глаза. «Что с тобой?» – прошептал Доран, осторожно крутя головой по сторонам. И Сашка обрадовалась до новых слез. Он не избит. Между ними 6 метров. Это Сашка вспомнила свою комнату в том мире, где ее пришлось в детстве делить с сестрой. Услышит ли травник ее шепот? Он-то в свой шепот вложил чуть голоса, но в помещении снова тихо, а потрескивание факелов, может, и не перебьет ее шепота. Как ему ответить коротко, чтобы он все сразу понял? «Билли, что?» Она висела на темной стене. Он не видит, что с ней. Сашка собралась силами и попробовала нажать на горло. «Меня били». Изнутри что-то взрезало тело, ударив в шею, и девушка снова потеряла сознание. Приход к ясности ознаменовался бегающими тенями в пространстве вокруг нее, и Сашка тупо смотрела на эти тени, даже не пытаясь доискаться, наяву ли она их видит или в бреду. Но вскоре под ногами нарисовался плиточный пол. Тени на нем не шевелились, значит, факельный огонь спокоен, значит, если кто-то и приходил, то уже ушел. «Алекс!» Глаза поднимать трудно, но Сашка заставила себя обозлиться. Как тогда? Всего раз такое было, что в каком-то городке ее, до ужаса захотевшую мороженого после соревнований, какие-то дружки-фанаты здешних бойцов подкараулили и избили. Тоже били чуть не до потери сознания, пока не вышли свои ребята и не бросились на помощь. Она вспомнила этот случай и подняла голову, а потом и глаза. «Тебя били? Кивни!» – потребовал страшно злой Доран. Еле заметно кивнула. «И что дальше?» «Выманили?» – кивнула. «Все, больше голову держать невозможно. Опустила. Господи, как больно. Руки уже онемели, кровь отлила, небось, до упора. Этих кивков хватило, чтобы она истратила последние силы. «Мы выберемся», — угрюмо пообещал Доран, и что-то странное было в его словах, в интонациях, такое, что Сашка сумела-таки приподнять голову. «Они недавно заходили, проверили, как мы тут, и не один раз. Я просчитал время, мы успеем вызвать подмогу». Она бы засмеялась, если бы могла. «Что он собирается делать?» Орать во все горло, зовя на помощь. Но слушать вранье было приятно, как утешение. «Чертов ваш король!» – мысленно рявкнула Сашка. «Какого хр...» Он поперся завоевывать чужие земли. «Своих мало. Вот и получил, гад. А нам тут страдай по его воле, как и его младшему. Дури башка, не король. Сколько их учить надо, чтобы не лезли куда не надо со своих земель. Все-то им своего мало». Но эти злые мысли вызывали ярость и такие же злые слезы, а значит, на них тратились силы, и Сашка снова погрузилась в полубеспамятство, в котором легче висеть. Если бы не тягостно ноющие руки, она решила бы, что просыпается в своем мире, в своей комнате, в которой открыт балкон, а там за окнами дождь. Он торопливо шелестит, но так странно, будто шепчет что-то невнятное. Точно, шепчет. Хотя некоторые слова и можно вычленить из этого непрерывного шороха, но, как ни пыталась Сашка слушаться в них, они, эти слова, проскальзывали мимо ее понимания. Разве что бегали от них мурашки по спине. И тогда она сосредоточилась на собственных плечах. И не потому, что хотелось отрешиться от шуршания далекого дождя, а потому, что по задеревеневшим мышцам вкрадчиво метнулась судорога. И Сашка выгнулась по стене, беззвучно охнув, и открыла глаза. И застыла, потому что даже продолжающиеся судороги, от которых все мышцы болезненно окаменели, теперь казались детской шалостью. Доран все еще висел напротив, только его ладони сумели вцепиться в веревки чуть сверху. Наверное, оттолкнулся от стены и сначала взялся одной рукой, а потом другой. Но не это ошеломило девушку. Он висел, словно гимнаст на кольцах, а глаза, темно-карие до сих пор глаза, словно безразлично полуприкрытые веками, желтели, источая тяжелый свет. И шелестел не дождь. Это Доран шептал что-то бесконечно и повелительно. Ошеломление помогло. Замершая от неожиданности Сашка на несколько секунд забыла о своем состоянии. Перестала напрягаться в желании хоть как-то облегчить гнетущее телосостояние. И судороги постепенно прекратились. Сколько же он уже шепчет? И что хочет вышептать? Сашка сумел скривить губы, потрескавшиеся от сухости, в горестной усмешке. Приползут травы и выпустят их на волю? Она даже нашла в себе силы, чтобы помечтать, как именно травы это сделают. Пробьют сюда какие-нибудь ползучие вьюнки или плющи, оплетут стену, приподнимут ее тело, чтобы она расслабилась, а следом появится что-нибудь ядовитое. Только вот воображения не хватает, чтобы представить себе травку, едкий сок которой проест веревки и выпустит их обоих на свободу. Но Доран продолжал шептать, глядя прямо на Сашку, но явно не видя ее. И лицо у него было совершенно не насмешливо-деловое, каким она привыкла его видеть. Маска высокомерная, как у человека, который чего-то требует и знает, что его требование будет выполнено немедленно. Такой человек даже не сомневается. И Сашка устало прикрыла глаза, чтобы дать им отдохнуть. Неизвестно, когда травник вытребует своего. А потом резко распахнула ресницы. Сначала на то, что творилось за спиной Дорана. А там, высвечивая мощные каменные плиты, появился такой же желтый круг, каким сейчас светились его глаза. И этот круг постепенно заполнялся символами и значками, какие Сашка видела на халатике Артхи. И рос, пока из центра показалось, прямо из-за спины висящего Дорана не брызнули в стороны прямые лучи, разделившие круг на несколько правильных долей. Причем некоторые доли принялись вытягиваться, будто их края отжимались лучами, и до тех пор, пока круг не преобразился в раскинувшую крылья летучую мышь. Татушка Дорана? От созерцания светящегося круга, превратившегося в летучую мышь, Сашку оторвало странное, неожиданно ломкое движение внизу, замеченное боковым зрением. Был бы голос, ахнуло бы, но сейчас с трудом задержало всколыхнувшееся дыхание при виде того, что творилось под ногами. «Травник? Травник, да?» Сквозь пол просачивались тени, ничуть не отличающиеся от тех, что она видела в бреду, приходя в себя недавно. Призрачные, колыхающиеся, серые, согбенные, они росли вместе с шепотом Дорана, который без устали продолжал свой монотонный шелест. Но тени оказались цветочками. Следом из плиточного пола полезли кости. Они реально раскачивали, вздымали, отталкивали и выталкивали со своего пути плиты, которые мешали им подняться. И упорно лезли, часто обвитые лохмотьями, а то и протискивались, не желая даже будучи мертвецами расставаться с оружием и с доспехами. На свет фахельных огней появлялись мечи, длинные копья, щиты, все ржавое. Но ведь металл! Сашка с невероятным усилием заставила себя дышать спокойно. Адреналин вдарил почище того, что обычно появлялся на татами. А если именно в этот момент заявятся цверги? А если они, эти дикари, перебьют всех этих скелетиков, и те не успеют хотя бы перерубить веревки на них, висящих? А потом поймала себя на том, что она не боится истлевших мертвецов, а боится, что они не успеют им здорово помочь. И адреналин вкатил такую дозу в кровь, что ноги чувствительно отяжелели, и Сашка снова испугалась, что кисти рук оторвутся. Страх, пусть и понимал, что этого не будет, перебил движение адреналина, и дыхание перестало частить. Она снова взглянула на травника, хотя скелеты так и притягивали ее взгляд. Доран уже не смотрел в пространство перед собой. Он продолжал шептать, вперившись в новый мощный скелет, который только-только начал вылезать из порушенного пола. Он стоял уже по пояс, опираясь в землю, бегущую между плитами куда-то вниз, словно не замечая, что опирается костями, а не ладонью. Рывок у Сашки перехватило дыхание. Да что останется от мертвеца, если он так рвется наверх? Или заклинание, которое прошептывает Доран, действует таким образом, что мертвецы восстают в таком виде, в каком они лежат черт знает где, но где-то близко. Потрескивание костей, скрежет ржавого оружия, шелест шепотка, шорох сухой земли. Сашка забыла, как дышать, боясь, что сопением спугнет странное колдовство Дорана, обещавшего, что им помогут, и выполнявшего обещание. Скелет выдрался из-под пола, оставив после себя внушительных размеров ямину, потому что, когда он выдирал из-под пола меч, к нему на помощь поспешили другие мертвецы откапывать его. Видимо, этот мертвец был при жизни кем-то высокородным или высокопоставленным, предположил Сашка. Ей самой приходилось совсем худо. Адреналин дал немного сил продержаться в сознании, но теперь уходили и эти силы. «Эй, мертвец, надеюсь, ты поможешь Дорану?» – равнодушно подумала она, прежде чем снова уехать во тьму. А очнулась она в тепле, прижатая к теплу. Правда, слегка трясло в этом теплышке, но ничего, сейчас она была рада и тому, что «я не на стене», – сделала она ошарашенное открытие века. Следующее открытие – она на руках. Правда, не видно на чьих, но догадаться несложно. И Доран куда-то нес ее? Куда? Кажется, вниз, судя по его торопливой походке. Темно. Еще одно открытие, которое вызвало глухое недовольство, которое едва она его определила, едва не превратилось в нервное хихиканье. Че, не мог факел прихватить? Или тех скелетиков заставил бы взять с собой огонь? Но недовольство быстро прошло, едва она расслышала не только шаг Дорана, но и торопливые шаги очень легких созданий. Или высохших. Впереди и сзади. Приняла как данность. Пусть с ним Доран разбирается, раз вызвал. А пока она вдруг обнаружила, что руки хоть и болят, но не так страшно, пока висела на стене. Нет, что снятая со стены она будет меньше чувствовать боль, это понятно. Но они почему-то ощущались глухо. Более того, ладони закутаны во что-то тоже теплое, в какую-то ткань, грубую и промасленную. Она сумела пошевелить пальцами, чтобы убедиться в этом, и почувствовала жирное на коже. Руки ей Дорен сложил на груди, наверное, чтобы не потревожить их, изуродованных. Почему-то эта мысль не вызвала никаких эмоций. «Он меня спасет и такую», – промелькнула ворчливая мысль. «Главное, тело приходит в себя. Циркуляция крови, кажется, восстановилась. Во всяком случае, ноги она теперь не чувствовала тяжелыми и онемелыми». «Алекс», – совсем близко к ней выдохнул Доран. «Что?» – прошептала она, даже не стараясь взглянуть на него. «Не то, что не хотелось или тяжело, темно же». «Можешь говорить вслух». «Фиг тебе, только шепотом». «Что случилось с голосом?» «Сорвала, когда от боли орала». «Тогда молчи». Обрадовался. «Ты кто такой, Доран?» Он остановился на ступенях, хотя Сашка расслышала, что впереди идущие скелеты продолжали пощелкивать костями и постукивать по ступеням далее. Доран же помолчал, а потом Сашка внезапно почувствовала, что он нагнулся к ней, локтем поднимая ей голову, а потом губы проехались по волосам, а от них по щеке. А потом он прижался к ее щеке своей и так постоял несколько секунд, пока прохлада их кожи не прогрелась. «Дурак, что ли?» – чуть не заплакала сердитая Сашка от неожиданной ласки, чувствуя слабость. «Нашел время и место». «Я тот, кто тебе сейчас нужен», – ответил невидимый травник и продолжил спуск. Пролетели мгновения, прежде чем она нашлась с ответом, который, правда, не озвучила. А потом... жмот. Но после десятка шагов, которые сделал Доран, она не выдержала. Повела плечами, чтобы он понял, что она не просто так возится, и прошептала. «Где мы?» «Усыпальница королей Агриппы». Что такое Агриппа, Сашка знала. Государство, в которое она попала. Но знать, что они усыпальницы, мало, чтобы успокоиться. Да вообще, ничего себе усыпальница. И ничего себе Доран пробудил всех ее покойных королей, что ли, чтоб помогли. Она вновь завозилась, хотя движения давались ей с трудом. «Куда мы?» «В один из ритуальных залов». «Зачем?» «Алекс, потерпи немного. Осталось 6 лестниц. И поговорим». Она вздохнула и уткнулась носом ему в плечо. Уверенный голос Дорн ей понравился, несмотря на все обстоятельства. Теперь проснулась тревога за Кейтрию. «Как она там? Не похитили ли ее тоже?» Нет, с подопечной, конечно, этот псих Элил, который вовсе не Элил и который вообще неизвестно, что такое, потому что у него пока даже своего лица нет. А ведь Кейтрия будет искать своего незадачливого и слишком доверчивого телохранителя. И что тогда? Сашка понадеялась, что на ее поиски девушка-эльф в одиночку не пустится или Элил ее не пустит. Потом она устала беспокоиться за Кейтрию, и мысли потекли по другому кругу. Кругу личного будущего. А зачем в ритуальный зал? И почему залов так много? В каждом отдельном отпевали каждого отдельного короля? Может, тот зал – потайной выход из усыпальницы, о котором не знают шаманы и цверги? А каким боком эти вражины к королевской усыпальнице относятся? Или они здесь обосновались? В то время как магический департамент и городская полиция ищут их в другом месте – Но почему они прячутся здесь, если прячутся? Темнота начала раздражать. Нет, приятно, конечно, расслабленно лежать на руках Дорана, который оказался тоже фиг знает кем, но ноги-то у Сашки здоровые. Только она хотела было буркнуть ему, чтобы опустил ее, как снова затаилась. Он же знает это. А если... Если ему приятно нести ее? Ну, пока она возразить не может. Но Доран как будто догадался по ее нервной возне, что она хочет сама идти. «Сейчас посветлеет», – тихо сказал он. «Поставлю на ноги. Сможешь?» «Смогу». «Будь осторожна. Ступени все еще здесь есть». Он сделал еще пару шагов, и Сашка увидела, что впереди и в самом деле посветлело. Даже стало заметно, что Доран остановился на довольно широкой площадке. Суховатое постукивание и потрескивание прекратилось. Мертвецы тоже выжидали, пока живые слегка изменят способ движения. «Ты уверена, что хочешь идти сама?» «Хочу». – просипела она. Не объяснять же ему таким жутким голосом, что на его руках хорошо, но страшно, честно говоря. Вдруг кто-нибудь впереди появится и сразу в драку. а у травника руки заняты. И Сашка не сможет отбиться. Если что, руки покалечены, но ноги-то в порядке. А еще, ну, не верила она, что эти скелеты, судя по потрескиванию и постукиванию, сопровождавшие их, сумеют продержаться против цвергов. Ростом хоть и малышей, но малышей юрких и ловких. Разглядела она их в том помещении, пока висела. Такие везде пролезут. А если противник будет для них великанистым, кучей накинутся, да и сомнут, собьют с ног. Доран так нежно опустил ее, что Сашка почувствовал себя стекающей по нему. Едва подошвы коснулись пола, ноги ощутимо начали подламываться. Так что Сашка привычно схватился был за Дорана, за его руки, но он неожиданно резко развернул ее за локти спиной к себе и прижал, давая возможность привыкнуть к положению стоя. Первая реакция – удивление, а потом благодарность. Вот это схватилось бы покалеченными пальцами-то. А этот взял и снова воспользовался ее положением, наклонился, пока держал ее и носом в волосы, и подышал в них. «Доран?» «Волосы у меня грязные». «И что?» «Забудь». Совсем как обычные парни ее мира, отозвался Доран и тут же озаботился. «Ну что, можешь стоять или все же позволишь донести тебя донизу?» Но будто распухшие до оцепенения, ноги постепенно наливались жизнью. Стопы прекратила бить мелкими колючками, и вскоре Сашка сумел сделать шаг, другой, чувствуя руку Дорана на своем животе. Тот, двигаясь вместе с нею, готовился поддержать ее, если она не справится и споткнется. «И что дальше?» – прошептала она. «Сейчас мы дойдем до ритуального зала, самого нижнего. Из него в город ведет подземный ход. Мы дойдем до города, а там подумаем, как тебя спрятать от черных шаманов», – подбодривающе сказал он. «То есть я не смогу охранять Каэтрию?» «Знаешь, Алекс, ты лучше помолчи, ладно? Для начала мы посмотрим уже в городе, что с твоими руками, а потом уже будем думать о дальнейшем». «Нет», – упрямо прошептала Сашка, – «я хочу знать». «Что именно?» «Как ты здесь?» В полумраке не видно было лица Дорана, но он кашлянул. И Сашка уловила в кашле смущение. Поэтому, поскольку он продолжал помалкивать, она просто двинула его носком сапога по ноге. Он с шипением втянул воздух сквозь зубы и нехотя признался. «Я насыпал тебе в карман дорожной травы. Знающий умеет по ней определить, где находится искомый человек. Когда ты исчезла из зала, я сначала искал тебя в трактире, а потом сообразил посмотреть по траве и побежал следом на крышу. Ну, а там получил по затылку». Он даже, видимо, машинально поднял руку потрогать затылок. Мгновенно обозленная Сашка тут же врезала ему еще раз. Доран охнул от боли, но, не давая ему говорить, она прошипела. «Ты кто? Давай спустимся!» – умоляюще попросил он, предусмотрительно отступив от нее подальше и поглаживая ушибленное место. «Алекс, пожалуйста, неужели тебе хочется стоять здесь, в темноте, и расспрашивать меня?» Она молча развернулась и, с трудом разглядев ступени, принялась спускаться, стараясь держаться ближе к стене. Доран догнал ее и обнял за талию, плотно прижав к себе. Она приняла его помощь. Здесь это и впрямь опасно – легкомысленно скакать по лестнице. Ступени очень уж узкие, а света маловато, да и наткнуться на впереди идущие скелетики не хочется. Ритуальный зал оказался очень маленьким, так, с большую комнату. Зато здесь хранилось много чего. Правда, это много еще разыскать надо бы человеку, незнакомому с усыпальницей. Доран усадил Сашку в каменное кресло, в общем, в какой-то уступ в стене, а сам пошел эти стены потрошить. А Сашка пока гляделась, благо свечи, зажженные Дораном, позволяли. Скелеты, вставшие вокруг и буквально обложившие собой, как караульными, стены ритуального зала, ее уже не смущали. Она быстро разглядела того, который был помощнее всех остальных. Насколько она сумела восстановить эпизод, мелькавший обрывками в мутном сознании, именно этот скелет-детина, облаченный в доспехи и в одежды, которые не разложились со временем, помог Дорану сойти со стены. «Ну что, посмотрим?» – предложил Доран, успевший найти все необходимое, чтобы оказать Сашке первую помощь. Во всяком случае, она так расценила все предметы, расставленные на полу перед ней. Какие-то чистые тряпки, вынутые из другой тряпки, видимо, хранившиеся в ней. Какие-то склянки и баночки – кувшин с чистой водой, которую он немедленно налил в склянку, дал выпить Сашке, а потом отпил сам. Какие-то Сердце замерло при виде тонких ножей. Ёлки-палки, что это, скальпели? И только сейчас она обратила внимание на свои руки, захлопала глазами. Сняв ее со стены, Доран закутал ее кисти в какие-то черные промасленные тряпки. Почему черные? Откуда он вообще нашел тряпки в той каменной коробке? Что? Кивнула она на тряпки, которые он небрежно отбросил в сторону. Факельные тряпки, ответил он, начиная осторожно протирать ее пальцы чистым полотном. Когда я снял тебя со стены, я увидел, что творится с твоими руками. Понял, что когда очнешься, боль будет из-за засохшей крови. А для факелов используются пропитанные нефтью тряпки. Сначала, чтобы смягчить сохшиеся края ран, я смазал тебе раны жиром, который образуется от горения, а потом обмотал их вот этим. Сашка мрачно подумала. «Ну, блин, если он мне туда инфекцию занес». Мельком обратила внимание на летучую мышь, черным знаком снова засевшую на его щеке, и подумала, что могла бы догадаться кое о чем еще раньше. Травник и с таким фамильяром. Именно поэтому она угрюмо молчала, пока он обрабатывал ей раны на чудовищно опухших кистях. Потому что боялась, что он вовремя не прочистит их, а они потом загноятся. Но в уме перебирала. Да, все-таки травник, но еще и некромант, кажется, должен уметь вызывать мертвецов. Тем более знает про ритуальные залы аж самой королевской усыпальницы. Какого же черта ему еще нужна бытовая магия? Доран, сидевший перед ней на коленях, встал на ноги и обернулся к высокому воину в полном облачении. «Возвращайтесь!» – властно приказал он и простер руку к двери в ритуальный зал. Могучий скелет первым откликнулся на повеление и зашаркал к двери. За ним потянулись остальные. Сашка проводила его глазами, сама не замечая, еле дыша. И только тогда Доран начал обсыпать ее прочищенные и просохшие раны порошком из склянки с наклейкой, на которой был единственный знак – капля крови. Почему крови? Сашка разглядела, что знак красный. И только сейчас, когда порошок падал на кисти рук, она вдруг задалась вопросом, который немедленно озвучила в привычной телеграммной форме. «Почти не болят». Доран застыл перед ней, опустив голову, потом взглянул на нее. «Когда я снял тебя со стены и увидел твои руки, ну, я взял часть твоей боли на себя». И улыбнулся. «Вот, блин, я скотина неблагодарная», – мысленно ахнула Сашка. «Я тут его по ногам, а у него и так все болит». «Прости», – прошептала она. «Прощаю», – снова улыбнулся он. «Дойдем до гостиницы, я тебе отвар для горла сделаю. Завтра уже будешь говорить, как всегда. А пока помолчи». Она покачала головой. «Что теперь со мной?» Доран собрал все медикаменты, сложил их в мешочек, который отнес к той стене, откуда все взял. Вернулся и присел на корточки перед Сашкой. «Что будет?» «Все просто. Мы поменяем тебе характеристики твоей личности. Черные шаманы не найдут тебя, потому что ты пропадешь из их колдовства. Их магия, конечно, сильная, но примитивная. Так что для них ты будешь полностью потеряна. Как будто вовсе исчезла из города». Он поднялся с корточек и предложил. «Поднимайся, нам пора, а идти долго». Она упрямо покачала головой и ткнула в него пальцем, которого и не видно было из-за плотной перевязки. Получилось, ткнула обмотанной культей. «Кто?» «Поднимайся», – уже усмехнулся он. «По дороге расскажу». «Он прав», – подумала Сашка, отталкиваясь задом от каменного кресла. Доран тут же подхватил ее за талию. «И идти легче будет, и дорога короче с болтовней». Каменный подземный ход оказался таким неожиданно широченным. Доран снова пустил в ход летучую мышь, которая на этот раз освещала им дорогу. Что пораженная Сашка решила, наверное, здесь даже карета может проехать. Похоронная, например. А что? Но оставалась бдительной, и как только оказались в каменном коридоре, снова ткнула Дорана в бок. Тот скептически глянул на нее сверху вниз. «Ладно», – сказал он. «Насколько я тебя знаю, Алекс, ты не проболтаешься». Она покивала. «Кроме магического департамента, в Агриппе есть тайная королевская служба. В нее принимаются маги-универсалы, такие как я». Вот почему полиция не приходила в университет расспрашивать пострадавших от свергов студентку с ее телохранителем. Про нас сразу узнали и в департаменте, и в этой, как ее, службе. Ахнула Сашка и тут же спросила. Это те, кто имеет несколько магических талантов и хочет развивать их все. Нас ищут в университетах и академиях, И если я хочу учиться дальше, за меня платит королевская служба. Но одновременно я выполняю задание службы. Последним заданием было примерно такое же, как у Эйлила. Искать шаманов, если они захотят внедриться в университет и устроить в нем провокацию. Они шли по гулкому каменному тоннелю, и Дорань тихонько рассказывал Сашке о своей службе. А она шла теперь молча, внезапно ошеломленная. А если она тоже попала в этот мир для отдельного задания, выполнив которое, вернется назад в свой мир и больше никогда не увидит Дорана?